По случаю пятилетия со дня кончины великого руководителя Ким Чен Ира в Австрии, Германии, Бангладеш, Нигерии, Египте, Эфиопии и Мексике прошли семинары по заслугам Ким Чен Ира. Здесь были представители различных кругов и жители данных стран. Выступавшие отметили, что Ким Чен Ир является выдающимся сунгунским полководцем, который под знаменем идеи Чче и идеи Сунгун надежно отстоял корейский социализм, сорвав происки империалистов по удушению Корейской Народно-Демократической Республики и народным руководителям, посвятившим всего себя во имя процветания страны и счастья народа до последней минуты своей жизни.